и Ник. Что это с тобой, а, Ник? Не похож ты на себя, Ник Кентана. Время ли тебя укатало? Или горки оказались чересчур крутые? Не держишь удар? Ну, нисколько не держишь. Или не хочешь держать? Эх, Ник, Ник. Оказалось, погроб жизни. Ты меня из болота, я тебя из смертного блока. Такой цемент, казалось, и вот подишь ты. Казалось? Оказалось. Впрочем, все может объясняться просто. Ник получил задание склонить некоего Ларри Лавьери к совершению террористического акта, имеющего важное политическое значение. На случай отказа Лавьери от совершения акта Ник должен ликвидировать указанного выше субъекта. Вопросы есть? Нет. Выполняйте. Похоже. Очень похоже. А тут, понимаешь, папка из архива Сириуса. Это вам не ваши динамитные бомбочки, это на мегатонны мерить надо. Это конец многих так лихо начинающихся карьер. Да что там карьер? Оккупационные власти очень интересуются деятельностью Сириуса. Да. Есть там вещи, попахивающие хорошо намыленной веревкой. Если бы эта папка существовала на самом деле. Ну что же. Пока там Ник связывается со своим руководством, пока те обсасывают ситуацию, пока вырабатывают новую тактику, ладно, мы тоже пока не будем суетиться. Блефовать надо с серьезным лицом. А теперь танцы, как говаривал бывало тот же Ник, притаскивая на наш с ним остров посреди болота пару караваев хлеба или конскую ляжку. Я уже более или менее передвигался, болтаясь между костылей. Ноги отходили медленно, и он выхаживал меня как родного, иногда он пропадал по 3, по 5 дней, но всегда возвращался. А теперь танцы! И я танцевал на этих костылях вокруг его рюкзака. И так было до осени, пока я однажды не отбросил костыли и не выдал такую румбу. Козак кухарил по-военно-полевому. Из мирного времени перенял лишь специи и зелень. Поэтому на первое был силос. Свежая капуста, помидоры, кресс-салат, латук, петрушка. Все порубленное и политое дешевым маслом. А на второе – исходящее незнакомыми ароматами месиво из картошки, лука и мяса. Потом вскипятили чай, поделив оставшуюся заварку на 2 части. На сейчас и еще на вечер. Пить чай Козака приучили в лагере военнопленных, где он пробыл 1.5 года после капитуляции, и откуда принес много экзотических навыков. Например, бриться черенком ложки. Он утверждал, что даже золингеновское лезвие не сравнится с такой самоточкой. За чаем их и застал маленький американец. «Господа», — сказал он, снимая шляпу, — «позвольте представиться, Рой Ингл. Бакалавр искусств и представитель Mark Groom Adventures Travel. Вы позволите?» Он присел на свободную табуретку, протянул Ларри визитную карточку, протянул Козаку открытый портсигар, поднес зажигалку. Все это в хорошем темпе. Закурил сам, выпустил дым и, выждав ровно 2 секунды после того, как Ларри поднял глаза от карточки, сказал: «Я имею поручение от руководства компании предложить вам ангажемент. Я восхищен вашими выступлениями, и это восхищение разделяют многие в руководстве компании. McGrumman's Adventure Travel предлагает вам турне по Соединенным Штатам и Канаде. Я имею полномочия обговорить с вами насчет условий выступлений. Я имею также право предложить вам $200 за одно выступление, а также секретное предписание, позволяющее в случае вашего отказа поднимать ставку до $250. Но мистер Груман шепнул мне, что если вы не согласитесь на 250, давать 300. Я думаю, что с меня не сдерут кожу на барабан, если я телеграфирую, что мы сторговались на $320 за одно выступление. Так, мы сторговались?» Ларри, ошарашенный, конечно, таким оборотом дела и таким натиском, тупо рассматривал американца. Маленький, аккуратный, в голубовато-серой тройке, лицо скуластое, смугловатое, Волосы короткие, лежат свободно, никаких вам бриолинов. Сидит в канале, как дома, нога на ногу, шляпа на коленке, курит, разглядывает его Ларри. Понимает, что сразил наповал. Ларри перевел дух, посмотрел на Козака. «Если у меня такой же вид, как у Карела, — подумал он, — то этот парень должен иметь отличные тормоза». Глазом не моргнул. «Хм...» — начал Ларри. «Простите, господин?» «Рой Ингл», — сказал американец. «Давайте просто Рой». «Господин Ингл, я не был подготовлен к такому разговору, поэтому прошу простить мою растерянность. Какого дьявола я все время извиняюсь?»